Великое чудо. Без остановки всю ночь двигался род медведицы по берегу Северного плата. Вода в реке уже понизилась и текла спокойнее. В зеркальной глади отражалась луна и звезды. Тишина нарушалась только криками койотов. Тревожных сигналов от идущих впереди разведчиков не поступало. Маленькие дети в волокушах заснули и лишь драли хвосты коней. Малыши в кожаных мешках за спинами матерей тоже крепко спали. Усталые юноши и девушки дремали на спинах коней. Мататаупы и солнечный дождь шагали впереди. Острия их копий темнели на фоне звездного неба. Тихо ступали кони неподкованными копытами по мягкой луговине. Ничто не беспокоило Харку, и в ночной тишине думы о случившемся снова овладели им. Жрец Хаваншита, кажется, был уверен, что чудо свершится. Он предсказывал спокойное поведение врагов и удачную охоту. Харка еще ни разу не мог обвинить Хаваншиту во лжи. Правда, иногда дух, с которым общался жрец, был недостаточно могущественен. Например, он не мог вылечить белого бизона от его непонятной болезни, но тяжелые раны солнечного дождя заживали, заживала нога и мататаупы. Хаваншита хорошо знал прерии и леса, знал пути через реки. Он был стар, умен и знаменит. Харки оставалось вместе со всеми ждать свершения чуда. Мататаупа, солнечный дождь и все остальные воины как будто верили Хаваншите. Не может же он, мальчик, выступить против их решения? Харк убеждал себя в том, что все идет так, как и должно быть, но в глубине души у него затаилось сомнение. Он чувствовал, что после ночи, проведенной с отцом в Блэк-Хиллсе, в пещере, он иначе смотрит на окружающее. Харк еще многого не мог понять, но вместе с тем авторитет жреца и взгляды его собственного отца не были для него столь же неоспоримы, как раньше. Мальчик еще не сознавал, что его детство, а вместе с ним и детские представления о мире просто ушли. Он еще не мог уловить глубокой связи происходящих вокруг событий. В ушах мальчика все еще звучали слова о недоброй силе золотого камня, который теперь в руках Хаваншиты. В его памяти было свежо происшествие у подземного водопада. Но он еще не мог себе уяснить, что золото и человек в пещере – это звенья одной цепи. Зачем там оказался человек? В чем страшная сила золота? Снова и снова возникали перед Харкой эти вопросы. И ответа на них не было. Оставалось одно – ждать, совершится ли, наконец, обещанное чудо. На востоке посветлело. Показался краешек солнца. И вдруг свет его залил волнистые прерии. Озарил реку с песчаными берегами. Мататаупа дал знак остановиться. Все, согласно обычаю, обратились к великому и таинственному с просьбой о ниспослании пищи и мира. И снова колонна пришла в движение. Ночное оцепенение оставило людей и животных. Грудные младенцы, которых матери несли за спинами, проснулись. Малыши повылезали из волокуш и бежали рядышком, шевеля потекшими руками. И никто не плакал, никто и не жаловался, ведь и самые маленькие были приучены соблюдать тишину и спокойствие. Род медведицы подходил к лугам, раскинувшимся у подножия скалистых гор. Ночи ранней весной в высокогорных прериях были еще достаточно холодны. Вот почему было так приятно тепло утреннего солнца. Цветы раскрыли свои лепестки и источали нежный аромат. Насекомые с бесконечным жужжанием перелетели с цветка на цветок. Голодные, усталые люди представляли собой совершенно противоположность природе, которая, полная соков и сил, праздновала свое новое рождение. До полудня дакоты не замедляли движения. Когда солнце уже припекало спины, к голове колонны приблизился разведчик. Харка узнал его. Это был старый антилопа. Он сообщил что-то важное. Мататау повернулся назад и помахал руками, призывая соблюдать тишину. Колонна остановилась. Было разрешено сойти с коней и отдыхать. Женщины с маленькими детьми тотчас воспользовались этим разрешением. Однако Харк не устал, остался сидеть верхом. Он только ослабил уздечку, чтобы конь мог щипать траву. Тем временем Мататаупа жестами отдавал распоряжение, и они были всем понятны. На усталых лицах заблестели глаза, на губах заиграли улыбки. Впереди добыча. Впереди большое стадо антилоп. Харку затрясло. Ведь ему только 12 лет, но нет, он все равно примет участие в охоте. Обязательно примет. На его глазах воины уже вытаскивали из колчанов стрелы неслышно спешили к вождю и по его указаниям расходились по ложбинам. Род медведицы будто снова оказался на своей родине. Сочные луга, известия об антилопах, приготовление к охоте. Слова духа, которые слышал жрец, начинали сбываться. Харка видел, как просияло лицо у Иноны, каким озабоченным стал Харпстена, с какой радостью и вместе с тем с тревогой ожидает развития событий Унчида. А самому Харке непременно надо было уследить и за воинами, и за антилопами, и за ходом охоты. Вот если бы ему разрешили забраться на вершину холма. Он посмотрел на вооруженного луком и стрелами Читана. Пожалуй, в первый раз так смотрел на него после всего, что произошло между мальчиками из-за этого чернокожего. И Читан взглянул на Харку. И взгляды их встретились, и оба тотчас же опустили глаза, словно стыдясь недавней размолвки. Читан, как старший, посчитал своим долгом сделать первый шаг. Он соскочил с коня, бросил повод Харкани. Харкани заставил себя ждать и моментально был рядом с товарищем. Читан бросился на землю и пополз на вершину холма. Харка последовал за ним. На гребне холма уже лежали несколько юношей. Это были члены юношеского союза «Красное перо». Скоро им предстоит стать настоящими воинами, и тогда они вместе с Читаном будут принимать в союз красных оленей. Читан его, мальчика, взял с собой красным перьем. Харка понимал, что это было высокое доверие, и сердце его радостно забилось. Он залег рядом с юношами в высокую траву. Воздух был необычайно прозрачный. Небо такое светло-голубое, какое бывает только в эти весенние дни. Харка легко рассмотрел вдалеке маленькие, чуть двигающие по луговому склону точки. Это были антилопы. Они беспечно паслись. Юноши не шевелились. Они смотрели только на антилоп и ждали момента, когда находящиеся впереди воины нападут на стадо. Если животные раньше времени не обнаружат охотников, то достанется богатая добыча. Но вот Харка заметил в стаде движение. Одно из животных подскочило и упало. Это, наверное, был вожак. И охотник, видно, поразил его стрелой в самое сердце. Стадо побежало. И тут же Харк увидел, что десятка три животных почти одновременно упали, сраженные еще невидимыми охотниками. И только теперь послышался крик ликования воинов. Харка понял, что они обошли стадо с запада и гнали его к реке, к колонне. Юноши приготовили луки. Животные приближались. И вот уже не дали, как в 200 метрах из-за бугра показались головы первых антилоп. Юноши совсем приникли к земле, чтобы не спугнуть животных, подпустили их поближе. Харка натянул на тетиву. И вот они уже совсем рядом. Читан и Харка одновременно выстрелили. Одна антилопа упала и покатилась по склону холма. Остальные повернули и стали еще более удобной целью. Воины, которые оставались у колонны, вскочили на коней и понеслись на перерез. Стадо рассыпалось в разные стороны. Юноши тоже поднялись из засады и побежали вперед, посылая стрелу за стрелой в испуганных животных. Харка спустился с холма и заметил антилопу, остановившуюся на самом берегу реки. Поблизости не было видно ни одного охотника. Харка стремительно понесся к ней. На небольшом бугорке он залег в траву, чтобы получше осмотреться. К его удивлению, животное, казалось, не помышляло бежать. Это открытие и обрадовало Харку, и расстроило. Раз антилопа не движется, в нее легче попасть. Но, может быть, она ранена, тогда ему придется с кем-то разделить радость победы. Он стал потихоньку подбираться поближе. Посмотрел на противоположный берег. Там у самой воды стояли еще три антилопы, будто поджидая кого-то. И на самом берегу уже совсем близко желанная цель. И только теперь Харка разглядел рядом с антилопой маленького дрожащего теленочка. Полная страха мать лизала трясущегося малыша и толкала его потихоньку к реке. Но он боялся ступить в воду. Харка натянул лук. Добыча была уже в его руках, но мальчик не стрелял. А антилопа продолжала лизать своего малыша. Позади послышались победные крики воинов. Животные на противоположном берегу убежали. Антилопа продолжала толкать малыша к воде. Харка опустил лук и вложил стрелу в колчан. Он поднялся во весь рост и медленно пошел к животным. И тут произошло то, что и должно быть по его расчетам произойти. Страх перед человеком казался сильнее страха перед водой. и, подталкиваемый матерью, малыш бросился в реку. Преодолевая течение, животные переплыли реку, выбрались на берег, отряхнулись и как ветер понеслись прочь. Харка долго смотрел им вслед, потом повернулся и не спеша направился к своим. Да, он не может теперь сказать, что убил антилопу. Его не будут хвалить старики и молодые собаки. А почему он не убил антилопу, он никому не расскажет. И без того род медведиц получил богатую добычу. В лагере раздавались радостные голоса охотников. Женщины уже крепили к сбрую жерди, чтобы отправиться за добычей. Девушки готовили кожаные мешки, доставали свитые из кишок бизонов веревки, чтобы упаковать мясо. Даже собаки чувствовали, что скоро будут сыты, и с радостным визгом носились вокруг людей. Харка с отцом и несколькими воинами отправились к убитым антилопам. По обыкновению они определяли, чьи стрелы поразили животных. Все стрелы имели особые зарубки или окраску, и без труда можно было установить их владельцев. Узнать, кто поразил антилоп, убитых в начале охоты, было нетрудно, потому что охотники могли еще спокойно прицелиться. Когда же стадо пустились на утек и воины преследовали его, то в некоторых животных попадало по две и даже по три стрелы. На склоне холма, где были красные перья, в одном животном обнаружили четыре стрелы. Одна в бедре, другая в спине, третья и четвертая в шее. Две последние стрелы принадлежали Харке и Читану. Удовольствие разлилось по лицу Харки. Читан тоже улыбнулся и вытащил обе стрелы. Они не имели насечек. Читан отдал Харке его стрелу и сказал: «Мой младший брат хороший стрелок. Я оставлю ему шкуру и рога. Наши стрелы летели вместе, как настоящие братья. Я сейчас вожак красных перьев. Но как только я стану воином и красным оленем, Харка, ночной глаз, твердый как камень, убивший волка, будет вожаком союза красных перьев. Я сказал хау». Мататаупа наклонил голову в знак согласия. Он был горд за сына. Закончив осмотр убитых животных, приступили к разделке туш. Женщины, ловко орудуя ножами, упаковывали мясо в тюки. Кишки бросали за баком. Мозг, печень, легкие, сердце и желудок отправляли в колонну. Там уже был разожжен огонь, и до Харки доносился великолепный запах жарящейся печенки. После долгих голодных недель это был первый сытный обед, и каждому достался хотя бы один лакомый кусочек. Все думали одно и то же. Дни лишений миновали, счастье пришло, чудо совершается. На следующий после удачной охоты день по обычаям индейцев спешить не полагалось. От восхода и до захода солнца не прошли и 15 километров. Река в этих местах стала еще спокойнее и мельче, потому что талые воды уже прошли. По решению совета воинов, род медведицы снова перебрался на южный берег. Так они двигались все дальше и дальше на юг, и однажды ранним утром перед ними открылась цель их длинного пути – Horse Creek, лошадиный ручей. Место на одной из его излучин казалось самой природой и было предназначено для летнего лагеря. Русло ручья было стиснуто двумя возвышенностями, и даже в самый жаркий летний месяц здесь хватало воды. Там, где ручей слегка поворачивал к северу, на берегу росли кусты и небольшие деревца, а по другую его сторону находился луг, прикрытый и от ветров, и от посторонних глаз древесной порослью. Все с радостным шумом направились на лужайку. В один момент были развьючены лошади, разбиты палатки, расстелены шкуры, подготовлены очаги и подвешены котлы. По указанию вождя была поставлена и палатка совета. Воины раздули в ней священный негасимый огонь, который во все времена походу они сохраняли в выдолбленном стволе дерева. Перед палаткой вождя установили жерди с трофеями, вбили кол для коня. Место для палатки жреца оставалось свободным. Мустанги, освобожденные от упряжи, принялись щипать траву, собаки разбежались, дети принялись за свои игры. Незаметно прошли два первых из спокойных и сытных дня. Наступил третий. У Харки и его сверстников было немало забот. Вместе с разведчиками они знакомились с окрестностями лагеря, затевали игры с луговыми собачками, маленькими, похожими на сустиков, жирными грызунами. Зверьки со свистом исчезали в своих норках, как только надвигалась опасность. За новыми заботами и надеждами тяжелые думы меньше беспокоили Харку, как, впрочем, и всех обитателей лагеря. Только по вечерам мальчик вспоминал о матери. Как бы она сейчас радовалась вместе со всеми. Время понемногу излечивало раны, и Харка, думая о пережитом, уже не испытывал такой боли и тоски, как во время его похода. К тому же и неприятного Шонки не было в палатке. Беспокоила только судьба чернокожего Курчавого. Удачная охота давала возможность существовать. Жизнь была хороша, однако для того, чтобы подготовиться к зиме, нужно было приложить еще немало сил. Пока все складывалось удачно. Люди были сыты, пауни поблизости не появлялись. Если уже начинали сбываться предсказания жреца, то почему бы и не прийти бизоном? Все жили ожиданием и надеждой. И никто никого не удивляло, что на восьмой день пребывания на лошадином ручье от разведчиков, отправившись далеко на юг, поступило сообщение о стадах бизонов. Лагерь сполошился. Все, кому было более 14 лет, должны были принять участие в охоте. Значит, Читан тоже. Отец Читана, Солнечный Дождь, несмотря на то, что рука его не совсем зажила, тоже решил принять участие в охоте. Он давал советы, как снарядить мустангов, как лучше уложить колчаны и стрелы. Охотники подобрали себе бизоньих коней, сильных мустангов, специально обученных охоте на бизонов, сняли с себя всю одежду, чтобы ничего не стесняло движение, взяли полный колчан и стрел. Коням передавалось волнение людей. Они фыркали, рвались на привязи, и едва охотники вскочили на них, галопом понеслись в прерию и вытянулись в цепь. Впереди скакал Мататаупа. Харк смотрел на все это, и сердце его билось часто и сильно, как сердце настоящего охотника. Выбрав удобное место, он улегся вместе со всеми молодыми собаками, и мальчики долго смотрелись вдаль, ожидая, когда же начнется долгожданная охота. И вот издалека донесся тяжелый гул. Мальчики приложили уши к земле. Сколько же там бизонов, если они подняли такой грохот? И скоро мальчики увидели огромное облако пыли над несущимся стадом. Бизоны, бизоны, бизоны, сотни бизонов! Доносился страшный рев быков. Слышались голоса охотников. «Они несутся сюда!» — крикнул Харка. «Они растопчут нас и наши палатки! Прочь, скорее к нашим коням!» Мальчики с криком понеслись к табуну. В лагере тоже поднялась суматоха. Там разбили палатки. Если обычно с этим делом справлялись женщины, то сейчас и дети, и старики сворачивали тяжелые полотнища, перетаскивали на другой берег ручья жерди, трофеи маленьких детей. «Переведите лошадей!» — крикнул Харки Унчида. У мальчиков не было времени развязывать путы, они перерезали их ножами и вскочили на коней. Харка выбрал не своего пегового, а вторую бизонью лошадь отца. Мальчики взяли еще по 3-4 коня в поводу и повели через ручей испуганных, сопротивляющихся животных. Ветер нес на лагерь огромное облако пыли. С такой же скоростью надвигалась опасность. Бизоны могли сходу прорваться и через ручей, и тогда не избежать гибели лагеря. Что же делать, если бизоны ринутся вперед за женщинами и детьми? И решив, что молодые собаки должны общими усилиями отогнать бизонов, заставить их изменить направление, Харка, ночной глаз, твердый как камень, дал приказ молодым собакам переправиться назад через ручей. «Мы будем вместе кричать изо всех сил!» — объяснил Харка. Он и сам не знал, поможет ли это средство, но молодые собаки верили своему вожаку и направились за ним. Бизоны приближались. Мальчики уже могли различать в облаке пыли отдельных несущихся животных. Даже сквозь неистовый топот были слышны крики охотников. Сохраняя хладнокровие, они неслись гуще этого словно взбесившегося бескрайнего стада. Харкина бизонья лошадь была приучена к таким скачкам, и ее трудно было удержать на месте. Она пыталась встать на дыбы, но Харка сжал бока ее шинкелями. И все же у мальчика не хватило сил удержать ее. Когда бизоны уже ворвались в прибрежные заросли, когда под их напором затрещали молодые деревца, когда в облаке пыли перед мальчиком замелькали темно-коричневые спины бизонов, он отпустил поводья, закричал изо всех сил и отдал себя в волю лошади. Теперь он не слышал криков молодых собак. Он ни о чем не думал. Он несся галопом, его окутывала густая пыль и окружали бизоны, бизоны и бизоны. Он не задумывался, куда его тащит конь, не замечал и хитрости коня, который то удалялся от бизонов, то приближался к ним, предоставляя мальчику возможность стрелять. Харка и не помышлял об охоте, хотя не выпускал лука из рук. Он думал только, как удержаться на коне. Свалиться значило моментально погибнуть под тяжелыми копытами. Сумасшедший топот, рев быков, крики охотников сливались для Харки в один бьющийся по ушам гул. Но через какое-то время мальчик словно очнулся. Облако пыли поредело. Харка наконец почувствовал, что в руках у него оружие, и что он уже не стиснут мечущимися животными. Мальчик натянул тетиву и выпустил стрелу ближайшего бизона. Тут же заложил вторую стрелу. Выстрелил еще раз. Пыль залепляла ему глаза. Лошадь неслась все дальше и дальше. А он стрелял и стрелял. Это была бешеная скачка. Он стрелял и орал во все горло. Стрела. Еще стрела. И так до тех пор, пока колчан не оказался пуст. Конь с галопа перешел на легкую рысь. Стало светлее. Ветер относил теперь облака пыли к северу. Над головой показалось голубое небо, засияло солнце. Оно осветило истоптанную, превращенную в пустыню землю. Мустанг вдруг встал. Его ноздри раздувались, покрыты грязной пеной, бока ходили ходуном. Запыхавшийся мальчик со спутанными волосами с ужасом смотрел на остановившегося против него бизона. Бизон тоже уставился на мальчика своими маленькими, налитыми кровью глазами. Спина бизона была утыкана стрелами, и хотя Харка почти ничего не соображал, он все-таки успел подумать, что среди них есть и его стрелы. И несмотря на то, что в этой огромной коричневой спине торчало столько стрел, что бизон все-таки остался жив и, словно издеваясь, смотрел на юного охотника. Что делать? Повернуть и попытаться ускакать? Но разъяренный бизон может оказаться проворнее усталого коня. А если поднять коня и броситься на бизона с криком, попытаться испугать его? Харка слегка сжал бока коня шинкелями. Только слегка, чтобы конь понял, что надо что-то предпринять. Что? Это уже пускай он решает сам. И мустанг решил. Он вдруг отскочил вправо, потом влево, потом вправо. Бизон угрюмо поворачивал вслед его прыжкам голову, шевеля кончиком вытянутого назад хвоста. Харка предоставил коню полную свободу и только покрепче прижался к его шее, чтобы не свалиться. И мустанг продолжал танцевать вокруг бизона, делая один неожиданный прыжок за другим. И вдруг, отскочив далеко в сторону, он легко перемахнул через утыканную стрелами спину бизона и победоносным галопом понесся в прерию. Харка затрясся от смеха. Мальчик не чувствовал, что по его лицу катились смешанные с пылью слезы. Он не мог видеть, какая гримаса искажала его лицо. Он смеялся. Смеялся, радуясь находчивости своего коня. Смеялся, радуясь избавлению от опасности. Смеялся от того, что уж очень смешной казалась ему теперь утыканная стрелами бизонья спина. Почувствовав себя безопаснее, Харка огляделся. Облако пыли было далеко в стороне, куда убежало стадо. Вдогонку стаду несся бизон, только что пытавшийся атаковать мальчика. Лагеря не было видно, и Харке опять пришлось довериться коню, который, повинуясь безошибочному инстинкту, скоро отыскал табун. Лошади, подняв голову и прижавшись друг к другу, стояли на противоположном берегу ручья. Молодые собаки встретили Харку радостными криками, а Харка рассказал им об утыканном стрелами бизоньей спине и о своем первом участии в охоте. Но впереди было еще много дел. Маленькие дети, женщины и старики остались у разобранных палаток, а молодые собаки снова вскочили на коней и длинной цепочкой вытянулись по прерии. Впереди ехал Харка. Мальчики хотели встретить охотников. Преследование бизонов продолжалось на протяжении нескольких километров, и охотники оказались разбросанными по прерии, ведь среди обезумевшего стада им трудно было сообщаться друг с другом. По следам можно было установить, что стадо только краем своим задело рощицу на берегу ручья, а главная его масса пронеслась стороной. Мальчики то тут, то там видели убитых бизонов и по стрелам уже знали, кому посчастливилось в охоте. Они нашли молодого бизона, убитого стрелой солнечного дождя, и радостными криками отметили успех охотника, который, несмотря на больную руку, сумел убить бизона. Слышались разговоры воинов, которые уж собирались небольшими группами. Раздался свист. Это вождь собирал охотников, и мальчики тоже двинулись в направлении сигнала. По пути им попался еще один бизон, пораженный стрелой в самое сердце. Стрела принадлежала Мататаупе. Харка сдержал коня, и все молодые собаки смогли рассмотреть, кем был убит бизон. Но скоро не радость и не гордость заставил Харку остановиться. Он натянул поводья так, что конь поднялся на дыбы. Мальчики тоже встали. Перед ним лежал убитый воин. Рядом стоял его конь. Конь был хорошо знаком мальчикам. Рыжий, бизоний, конь солнечного дождя. Тут же валялся сломанный лук. Последние две стрелы выпали из колчана. Молча стояли мальчики перед этой жертвой большой охоты. Впрочем, они хорошо знали, что охота на бизонов не обходится без жертв. Харка тронул поводья и приблизился к стоящему с опущенной головой коню. Погладил его, взял за усы. Кто-то, спешившись, поднял украшение из перьев, что лежало рядом с телом. Мальчики направились туда, откуда вторично донесся сигнал сбора, и слышались радостные голоса. Приближаясь, молодые собаки издали крик скорби. Мальчик, поднявший головной убор, вручил ее вождю. И тогда все направились к месту гибели отважному воину. Мататаупу не скрывал своего глубокого горя, ведь солнечный дождь был его лучшим другом и первым советчиком. Теперь уж никогда им не участвовать вместе в охоте. Никогда голос солнечного дождя не поддержит на собрании совета Мататаупу. Вождь оставил двух воинов охранять тело погибшего, а Харку послал в лагерь. Надо было сообщить о гибели солнечного дождя и о большой добыче, сказать, чтобы женщины забрали с собой не только коней, но и собак, ведь на них тоже можно навьючить тюки с мясом. И тогда добыча будет доставлена на место в лагерь до ночи, пока не сбегутся волки и койоты. Посланца вождя встретили в лагере возгласами радости и скорби. Да, род медведь обеспечил себе на предстоящую зиму мясом, новыми луками, кожаными одеялами и меховыми куртками. Но род медведь потерял одного из лучших, одного из наиболее уважаемых воинов. Читан потерял отца. Неужели и об этой потере знал жрец? Почему же он ничего не сказал? И снова в душе Харки возникли сомнения. Когда наступил вечер, Харка и Читан поднялись на пригорок, где на высоких шестах были подвешены завернутые в шкуры останки солнечного дождя. Читан уже знал, что ему предстоит поселиться в палатке брата Мататаупа, у которого не было сыновей, а были только две маленькие дочери. Юноша молча сидел, сжав голову руками, и Харка уже много часов подряд был с ним. Солнце давно скрылось, дул легкий ветер. У подножья высотки журчала вода. Стих вечерний вой волков. Хищники получили сегодня сытный ужин. Из осиротевшей палатки солнечного дождя доносилась прощальная песнь. Но вот Читан словно очнулся от своих раздумий и пододвинулся к Харке. «Я хочу спросить», — тихо обратился он к мальчику. «Говори, мой старший брат, ты слышал от разведчиков, что они нашли бизонов? Но бизоны неспокойно спаслись, а уж были напуганы и бежали на север, не так ли?» «Хау! Так говорил Мататаупа и все воины. Как можно заставить огромное стадо бежать?» «Большая стая волков, пожар прерии, охотников». «Видели наши воины пожар прерии?» «Нет». «Видели большую стаю волков?» «Нет». «Видели охотников?» «Нет». «Но зачем уж тогда огромное стадо бежало?» «Я не знаю». «Знает ли это кто-нибудь из воинов?» «Я не уверен». «А что думаешь ты?» Харка молчал. «Почему ты не отвечаешь?» «Ты тоже не всегда отвечаешь мне, Читан». «Да, это верно». «Значит, ты не хочешь говорить?» «Почему, Читан? Ты сам не скажешь прямо, о чем думаешь». «Потому что я думаю, и мне становится страшно». «Что же это такое? О чем Читан, сын солнечного дождя, боится говорить? Что заставляет его язык молчать?» «Вакатанка». «Так, Вакатанка, великий и таинственный». «Да, это так». «И мы будем оба молчать?» «Харка, мы думаем оба одно и то же, я чувствую это. И поэтому давай говорить. Вдвоем не так страшно». «Да, вместе не так страшно». «Харка, Может быть, это чудовище белых людей? Может быть, оно погнало бизонов к нам? Возможно, должно быть так. Вот поэтому наши воины не смогли понять, куда бегут бизоны, и бизоны пронеслись совсем рядом с палатками. Да, совсем рядом. Они убили солнечного дождя моего отца. Я думаю, что он хотел отвести бизонов от нашего лагеря. Этого не мог сделать один человек. Испуганных бизонов не повернуть и многим охотникам. Страхи бизоны слепы, глухи и безумны. Я знаю. Но как могло чудовище белых послать нам бизонов? Или оно послушалось заклинание краснокожего жреца? И что же хотел чудовище, дать нам пищу или уничтожить наши палатки? Я не знаю, сказал Читан. Ты тоже не можешь ответить на эти вопросы? Да, не могу. И это правда. Мальчики умолкли. Но всю ночь Харка просидел с Читаном у тела солнечного дождя и только утром отправился в свою палатку, завернулся в одеяло и заснул. Проснувшись через несколько часов, он разрисовал свое лицо, и эта раскраска означала, что он не хочет ни с кем разговаривать, и его не надо ни о чем спрашивать. Харка поднялся на высотку к солнечному дождю и долго смотрел вдаль. «Великое чудо! Что же ты такое на самом деле? Кто тебя послал к нам?»